Глава 16. Дарина. Стальнов несет меня на кухню, помогает сесть за стол. «Вадим!» В очередной раз пытаюсь заговорить с ним, но он поднимает руку, прерывая меня. «Сначала ужин. А то из-за этой элиты пришлось сорваться из ресторана». Отмахивается. «Опять не удалось пообщаться с другом». «Я не думала, что так получится». Неловко пытаюсь оправдаться. «Честно говоря...» Стальнов пожимает плечами, обтянутыми футболкой. На этот раз не белый, а синий. Он тоже успел переодеться. «Я тоже. Скорее ожидал, что твой бывший жених будет искать встречи. Однако девица оказалась наглой и слишком пробивной». Его взгляд останавливается на моей щеке, и я прикрываю царапины пальцами. Стальнов хмурится, на лбу залегает глубокая складка. В его глазах собирается гроза, но через мгновение все проходит. Я не могу понять эмоции этого мужчины. Он слишком сложен для меня. И в то же время невероятно интересен. Неужели Лита видит в нем только деньги? Стальнов невероятно харизматичен. Настоящий мужчина. Зрелый и уверенный в себе. В нем чувствуется достоинство. Он не опускается до истерик и оскорблений. Даже Литу не оскорбил ни единым словом. Но интонации, взгляд... все это обрушилось камнепадом. Только вот Лита не остановилась. Не знаю, правда ли решится что-то сделать или просто пугает. Не хотелось бы проверять. И пока я раздумываю, сказать о сообщениях Стальнову или нет, привозят ужин. Момент упущен. Я решаю, что не стоит беспокоить его еще и этим. Возможно, это пустые угрозы. Ну, не может же Лита всерьёз думать, что я могу окрутить Стального. Устала? От мысли отвлекает голос мужчины с нотками беспокойства. Немного. Слабо улыбаюсь. Слишком насыщенным на события выдался день. Пытаюсь шутить. Тогда не стоит вести за едой серьезных разговоров. Тоже шутливо произносит Стальнов. Как родители? Задает неожиданный вопрос. Рады или огорчились? Папа очень рад. Отвечаю правду. Мама не особо. Но я ему не рассказывала о безобразной сцене. Папа же Никиту очень сильно недолюбливал. Хотя это у них было взаимным. Как-то само собой выходит, что рассказываю о родителях. Стальнов умеет разговорить собеседника, да и не выглядит скучающим. Интересуется, задает уточняющие вопросы. Потом разговор переходит с темы на тему. Стальнов хорошо разбирается во многих вопросах, да и вообще очень эрудирован. С ним мне невероятно комфортно, уютно и тепло. Стальнов дарит ощущение защищенности. Странно это осознавать, но в отношениях с Никитой мне, оказывается, не хватало именно чувства защищенности, опоры. Ужин заканчивается, и Стальнов наливает нам чай. Для кофе уже довольно поздно, да и мне только кофеина не хватает. «Знаешь», — заговаривает Стальнов, поворачивая чашку вокруг своей оси, «не люблю дела обсуждать не в кабинете». Поднимаю на него удивленный взгляд. Мужчина сосредоточен и опять хмурится. Удивляет меня резкой переменой настроения. Но мне кажется, что для этого вопроса неформальная обстановка кухни подходит лучше. Начало разговора меня уже пугает. Вдруг я думаю о Стальнове лучше, чем он есть на самом деле. С Никитой вон как сильно ошиблась. Розовые очки бьются больно, особенно стеклами внутрь. «Я знаю, что один раз ты уже отказалась», — продолжает Стальнов. «Но все же повторю свое предложение. Дарина, я приглашаю тебя на работу в мою компанию в Москву. Благодаря контракту с холдингом Ястребова нам удалось выйти с регионального рынка на государственный. Я долгое время бился за выход из своей ниши, но ситуация переламывалась с огромным трудом. Со связями Ястребова дело пошло гораздо быстрее. И если текущий проект мы вытянем в срок, то это добавит просто невероятное количество очков к моей репутации. Но, как ты сама прекрасно понимаешь, верно проведенная рекламная кампания — это ускорение роста за счет расширения клиентской базы. И увеличение количества заказов. Я слушаю Стального, не перебивая. Его бархатный, спокойный и уверенный голос прокатывается мурашками по моей коже. Я подпадаю под его гипнотическое обаяние. Даже забываю о чае и невероятно красивом и, конечно, очень вкусном пирожном. Я внимательно изучил отчет по твоей деятельности в клубе Любавина. Мне его успели подготовить. Единственный вывод, который напрашивается, Любавин-младший самонадеянный болван? Не уверен, что на твое место легко будет найти человека, который вытянет тот объем работы, с каким управлялась и весьма успешно ты. В том, что Любавин-младший сам сможет управлять своим бизнесом, я весьма сильно сомневаюсь. Ты для семьи Любавиных на самом деле была ценным приобретением. Но у младшего не хватило мозгов тебя удержать. На мгновение замолкает, и в следующей его фразе проскальзывает едва уловимый подтекст. Я такой ошибки совершать не намерен. К тому же мне нужен человек, в котором я могу быть уверен. Ты не можешь быть уверен во мне. Все же перебиваю Стального. Ты меня знаешь 2 дня. Да. Кивает, легко соглашаясь. Но эти 2 дня состояли из стрессовых ситуаций, в которых наружу выходит истинная суть человека. И твое поведение выглядит достойно и вызывает уважение. Ну да, хмыкаю. Рыдания и сопли очень достойны уважения. Это естественная реакция. Стальнов чуть приподнимает уголок губ в намеке на улыбку. Так вот, подводя итог всему вышесказанному, я вновь предлагаю тебе ехать со мной в Москву. Я окончательно решил, что моей компании нужен пиар-отдел и специалисты, которым не придется объяснять специфику нашей продукции. Найм сторонних специалистов с каждым расширением все явственнее грозит промышленным шпионажем. Ставки растут. Обдумай еще раз мое предложение. К тому же элита может не внять предупреждением. А так у тебя будет возможность попробовать себя в чем-то новом, приобрести опыт, знания, стать специалистом, за которым будут стоять очередь. Опустив взгляд, прикусываю губу. Как же он прав. Ничему Лита не вняла. Шлёт угрозы с незнакомых номеров. И даже если я сменю свой, надолго ли поможет? К тому же ей и Никите ничего не стоит свести все мои старания здесь под ноль. Просто никто не захочет взять меня на работу. Сколько у меня времени на принятие решения? Спрашиваю, подняв взгляд на Стального. До завтрашнего вечера. Он поднимается со стула и берет свой телефон. А сейчас прошу меня извинить. Несколько вопросов требуют моего скорейшего внимания. Стальнов покидает кухню, оставляя меня наедине с моими мыслями. И даже посоветоваться не с кем. Точно знаю, что родители будут против. В Москву? Неизвестно как и неизвестно с кем. Ужас и кошмар. У подруг будет противоположное мнение, точно знаю. Шансы хомутать миллионера, долларового. А если не получится, тогда кого попроще. Наверняка же есть в его окружении холостые, хорошо зарабатывающие мужчины. Работа, ну, можно и поработать. Недолго. От мыслей и вихрем проносящихся в голове не могу сидеть на месте. Занимаю руки тем, что убираю со стола и перемываю посуду. Но больше кухня не требует уборки, здесь все сверкает. Поэтому наливаю себе стакан сока и ухожу в спальню. Соглашаться или нет? Стальнов наговорил много приятных слов, но я не верю ему до конца. Мне на самом деле непонятны его мотивы. В Москве полно специалистов. Да ему не составит труда пригласить опытного человека из любого города. Почему я? Сплошные вопросы без ответов. Возвращаюсь в спальню. Поставив стакан на прикроватную тумбочку, беру в руки телефон и устраиваюсь на кровати. Снимаю блокировку с экрана и замираю. Пришло еще несколько зловещих сообщений. Они не содержат откровенных угроз, но от этого не менее страшно. Быстро удаляю их и закидываю номера в черный список. Снова сердце бьется испуганно и руки дрожат. Спешно делаю несколько глотков сока. Как ни крути, а житья в родном городе не будет. Особенно, когда улетит Стальнов. А не его ли рук это дело? Приходит нелепая мысль, вызывая нервный смешок. Боже, какие же глупости лезут в голову. Зачем Стальнову этим заниматься? Разобравшись с сообщениями, ставлю телефон на беззвучный режим, а на ноутбуке включаю полнометражный веселый мультфильм, под который и засыпаю. Но утром нахожу выключенный ноутбук на прикроватной тумбе, а стакана нет. Я же укрыта одеялом. И снова пахнет очень знакомым парфюмом. А кроме этого, больше ничего не выдает присутствие в этой комнате Стального. С ним я встречаюсь за завтраком. Мужчина одет для выхода. «Мне необходимо заглянуть на завод перед отъездом», отвечает, поймав мой вопросительный взгляд. «Сегодня же воскресенье», слетает с моих губ удивленная. «Похоже, я еще окончательно не проснулась, раз говорю такие глупости. А может, все дело в том, как выглядит Стальнов? Он в джинсах и рубашке поло, на запястье массивные часы. Мне казалось, что ему просто невероятно идут костюмы, но сейчас хоть на обложку журнала выноси. На таких производствах не бывает выходных», по-доброму усмехается он. «А мне хочется хлопнуть себя по лбу. Но надо же было такую глупость сморозить». И вдруг предлагает: «Хочешь поехать со мной?» «Не знаю», — отвечаю озадаченно. «А я не помешаю?» «Тогда бы я не предлагал». Стальнов улыбается шире. «Поехали. Вдруг тебе понравится, и ты все же захочешь работать на меня». Едва уловимая заминка, но я не придала ей значения. Кивнула, соглашаясь. И не пожалела. Масштаб, размах — это нечто невероятное. Я внимательно слушала Стального и инженеров, когда они разбирали чертежи. Потрясающие люди. Как можно видеть в куче линий будущее изделие? А уж когда мне показали цеха, я была впечатлена до глубины души. Невероятно. Только и смогла выдохнуть. Мне кажется, мои глаза были размером с блюдца. Никогда не задумывалась, как это получается. Это по-своему даже красиво. Экскурсия закончилась, и мне разрешили снять каску. Без нее никуда не пускали. Да и то посмотреть разрешали только с определенных точек. Техника безопасности запрещала разгуливать посторонним, где им вздумается. Только строго определенным маршрутом. «Тебе правда понравилось?» — спросил Стальнов, внимательно глядя мне в глаза. «Очень», — искренне ответила я, широко улыбаясь. А Стальнов рассмеялся. Весело, громко, запрокинув голову, он смеялся от души. «Удивительно. Ты первая девушка, которую впечатлили не бриллианты, а металлоконструкции». Смех вдруг резко оборвался. Стальнов, став очень серьезным, спросил: «Так что, ты примешь мое предложение?»